Конечно, трудно сказать заранее, сколь велики ваши способности в области теоретической физики. Однако не боги горшки обжигают. Я думаю, что вы сможете успешно работать в области теоретической физики, если по-настоящему хотите этого. Очень важно, чтобы эта работа представляла для вас непосредственный интерес. Соображения тщеславия никак не могут заменить реального интереса. Ясно, что прежде всего вы должны овладеть как следует техникой теоретической физики. Само по себе это не слишком трудно. Тем более, что у вас есть часть математического образования, а математическая техника есть основа нашей науки. 25 лет не слишком много, мне вдвое больше, а я не собираюсь бросать, а труд рабочего, во всяком случае, не мог вас испортить. Только не старайтесь решать никаких проблем. Надо просто работать, а решение проблемы приходит само. Тяжелое экономическое положение может, конечно, мешать, поскольку работать на голодный желудок или очень усталым нелегко. Иностранные языки, увы, необходимы. Не забывайте, что для усвоения их, несомненно, не нужно особых способностей, поскольку английским языком неплохо владеют и очень тупые англичане. Вы правильно пришли к выводу, что надо меньше думать об основах. Главное, чем надо овладеть, это техникой работы, а понимание тонкостей само придет потом. Суммируя, могу сказать, что теоретиком вы станете, если у вас есть настоящий интерес и умение работать. Программу вкладываю в письмо. Что касается сроков, то они будут зависеть от того, в какой степени вы будете загружены другими вещами. И от того, что вы в данный момент реально знаете. На практике они варьировали от 2,5 месяцев у Померанчука, который почти все знал раньше, до нескольких лет в других, тоже хороших случаях. С наилучшими пожеланиями, ваш Ландау. 24 января 1958 год. Многоуважаемый Лев Давидович, мы знаем, как мало у вас свободного времени, но все-таки надеемся, что вы найдете несколько минут и ответите нам. Мы хотим провести сбор в нашем классе на тему «Образование – клад, труд – ключ к нему», так как не все пионеры нашего 8 класса понимают, зачем им нужно образование. И многие из них учат уроки не систематически, а только чтобы получить тройку. Сбор будем проводить 28 октября. Нам очень хочется получить от вас письмо, так как ваши слова будут очень убедительны для наших пионеров. Председатель совета отряда Гольдштейн. Члены совета отряда Корнеев, Гамов, Осин, Панина, Кадякова, Бобина. Дорогие ребята, очень трудно писать об очевидных вещах. Вы ведь сами прекрасно знаете, что образование необходимо в настоящее время для всякой профессии. Необразованный человек всегда будет чем-то второго сорта. В этом смысле меня очень огорчило, что вы написали в своем письме «хочем» вместо «хотим». Это показывает, что вы, ребята, очень мало читаете, так что не привыкли по-настоящему даже к своему родному языку. Поэтому читайте побольше, ведь это так интересно. И помните, что образование вам нужно не для школы, а для самих себя, и что быть образованным совсем не скучно, а наоборот интересно. С наилучшими пожеланиями, Л. Ландау, октябрь 1960 год. Чем более популярным становился Ландау среди студенчества, тем более опасным для молодежи считали его те, кто управлял наукой со старой площади. Чиновники от науки не могли, однако, не знать, как велик авторитет академика Ландау в мире. И когда потребовалось выделить группу ученых для разработки особо важного задания правительства.